Клайв Льюис, «Хроники Нарнии. Конь и его мальчик». Глава 7. Аравис в Тежбаане. Случилось же на самом деле вот что. Аравис, увидев, что нарнианцы уводят Шасту, и она остается одна с двумя лошадьми, не растерялась. У нее хватило благоразумия промолчать и вообще ничем себя не выдать. Она схватила недоуздок Бри и стояла на месте, держа обеих лошадей. Сердце колотилось у нее в груди, как молот, но внешне она была совершенно невозмутима. Как только нарнианские вельможи прошли, она собралась было идти дальше, но не успела сделать и шагу, закричали снова. «Как они мне все надоели!» — подумала Аравис, и вдруг прислушалась к крикам внимательнее. «Дорогу!» — кричали глашатые. «Дорогу Тархине Лосаралин!» Сразу за глашатаями появились 4 вооруженных раба, за ними 4 носильщика с паланкином, который был весь в разбивающихся занавесях и звенел серебряными колокольчиками. От паланкина пахло так, что вся улица вскоре заблагоухала цветами и духами. За паланкином шли рабыни в нарядных одеждах. Завершали процессию конюхи, скороходы, мальчики-пажи и тому подобная челядь. Аравис совершила первую свою ошибку, которая могла оказаться роковой. Она ведь неплохо знала Лосаралин. По нашим представлениям, они были вроде школьных подружек, потому что часто гостили в одних и тех же домах и проводили время в одном и том же обществе. Аравис не могла удержаться, чтобы не поднять голову и не посмотреть на нее. Ведь все выглядело так, будто Лосаралин вышла замуж и стала очень важной дамой. Глаза девочек встретились, и Лосаралин сразу привстала на своих носилках, крикнув тоненьким голоском. «Аравис, как ты здесь оказалась? Что ты здесь делаешь? Твой отец?» Нельзя было терять ни мгновения. Аравис тотчас отпустила поводья лошадей, ухватилась за край носилок и через мгновение уже закачалась рядом с Лосаралин в паланкине, бешено зашептав ей в ухо. «Замолчи, слышишь, заткнись и спрячь меня! Скажи своим людям...» «Но, милочка!» — вскричала Лосаралин и очень громко. Ее ничуть не удивило, что народ уставился на эту странную пару. Скорее, это ей даже нравилось. «Делай, что сказано, или в жизни больше не стану разговаривать с тобой!» — свирепо прошипела Аравис. «И побыстрее, Лас, прошу тебя! Все очень серьезно! Скажи своим людям, пусть возьмут тех лошадей и ведут их за нами! Задвинь все занавеси в паланкине! И поскорее куда-нибудь, где меня не найдут! Поскорее, понимаешь?» «Не волнуйся, дорогая», — сказала Лосаралин томным голосом. «Все будет, как ты просишь. Эй, вы!» — крикнула она рабам. «Пусть двое возьмут лошадей Тархины, вон тех. И несите нас скорее ко мне домой. Послушай, милочка, ты уверена, что с задернутыми занавесями будет лучше в такой день, как сегодня?» Но Аравис уже задернула занавеси, заключив себя и Лосаралин в палатке, роскошной, ароматной, но тем не менее душной. «Нельзя, чтобы меня видели», — объявила она. «Мой отец не должен знать, что я здесь. Я убежала из дома». «Ах, милочка, это так интересно!» — воскликнула Лосаралин. «Умру от нетерпения, если не узнаю все тотчас же. Дорогая, ты села мне на платье. Ты не подвинешься? Спасибо, так будет лучше. Понимаешь, оно совсем новое. Тебе не нравится? Мне его сшило...» «Ой, Лас, ну нельзя ли посерьезнее?» — сказала Аравис. «Где мой отец?» «Ты еще не знаешь?» — удивилась Лосаралин. «Разумеется, здесь. Приехал в город вчера и всех расспрашивает о тебе. Подумать только, мы здесь с тобой, а он ничего не знает. Такая забавная вещь! В жизни о таком не слыхала». И она принялась весело хихикать. Аравис вспомнила, что та всегда была ужасно смешлива. «Все это совсем не забавно», — сказала она. «Очень серьезно, просто ужасно серьезно. Сможешь ли ты меня где-нибудь спрятать?» «Это нетрудно, дорогая моя», — ответила Лосаралин. «Нас сейчас несут ко мне домой. Мужа нет дома, и никто тебя не увидит. Фу, это совсем не весело ехать с закрытыми занавесями. Мне хочется поглядеть на город. Зачем, спрашивается, я надела новое платье, если приходится сидеть вот так за занавесками? Надеюсь, никому не слышно, как ты кричишь на меня во весь голос. Разумеется, милочка, никто нас не услышит, ответила Лосаралин самым небрежным тоном, как о сущей чепухе. Но ты не сказала мне, что ты думаешь о моем платье? Погоди, перебила ее Аравис. «Сначала скажи своим людям, чтобы они обходились с этими лошадьми как можно почтительнее, а не самые настоящие говорящие лошади из Нарнии». «Подумать только!» — восхитилась Лосаралин. «Я просто потрясена!» «Ах, кстати, милочка, ты уже видела эту варварскую королеву из той самой Нарнии? Она сейчас гостит в Ташбаане. Говорят, что принц Рабадаш от любви к ней совсем потерял голову. Последние две недели у нас все время такие восхитительные вечеринки, охота, в жизни не видела ничего подобного. Но сама она, мне кажется, не такая уж и хорошенькая. Но зато нарнианские мужчины просто прелесть. Позавчера мы гуляли на лодках по реке, и на мне было... Как бы твои люди, перебила ее Аравис, не начали болтать направо и налево, что ты приняла какую-то нищенку к себе в дом. Стоит узнать об этом моему отцу... «Да не беспокойся ты так из-за этого, милочка», — сказала с досадой Лосаралин. «Дома мы мигом подберем тебе подходящее платье. Да мы уже прибыли». Действительно, носильщики остановились и осторожно опустили на землю паланкин. Когда они отдернули занавеси, Аравис увидела, что они находятся посреди двора сада, очень похожего на тот, где несколькими минутами ранее оказался Шаста, только совсем в другой части города. Лосаралин, выбравшись из паланкина, сразу же направилась к дверям, но Аравис остановила ее, напомнив шепотом, что надо предупредить рабов никому не рассказывать о странной гости своей хозяйки. «Прости, милочка, но это как-то вылетело у меня из головы», — сказала Лосаралин. «Эй вы, это я вам всем говорю, и привратнику тоже. Сегодня никому нельзя отлучаться из дому, никому. И если я узнаю, что кто-то болтал об этой юной госпоже, то я сначала его прикажу бить кнутами до смерти, потом поджарю, а под конец посажу на хлеб и воду на 6 недель. Ясно?» Хотя Лосаралин несколько раз повторила, что ей смертельно хочется услышать историю Аравис, на самом деле она не спешила узнать, что же приключилось с ее подругой. Ей куда больше нравилось рассказывать самой, чем слушать других. Но надо отдать ей справедливость. Сначала она заставила Аравис как следует вымыться в роскошной бане, а калармянские бани славились по всему миру, потом одела ее чуть ли не в самое красивое из своих платьев. При этом подняла такую беготню и суету, что Аравис едва сдержалась от гнева. Она вспомнила, что Лосаралин всегда была такой, и ее по-настоящему интересовали только наряды, увеселения да болтовня. Саму Аравис больше всего на свете интересовались стрельба из лука, лошади и собаки, ну еще и плавание. Сами понимаете, что каждая из них считала свою подругу глупышкой, что не мешало им поддерживать хорошие отношения. Но вот, наконец, Лосаралин отослала всех, и наши подружки остались одни за трапезой, состоявшей главным образом из взбитых сливок, желе, фруктов, мороженого разных сортов и тому подобного. Они сидели в красивой комнате с колоннами, которая, без сомнения, понравилась бы Аравис больше, если бы к ним все время не приставала балованная обезьянка, любимица Лосаралин, успевавшая повсюду совать свой нос. Наконец Лосаралин спросила Аравис, из-за чего она убежала из дому. И Аравис рассказала ей всю историю. Лосаралин пришла в недоумение. «Но, дорогая моя», — произнесла она с неподдельным изумлением, — «почему бы тебе и в самом деле не выйти замуж за Тархана Ахошту? Все у нас из-за него просто с ума сходят, он довольно мил. А мой муж говорит, что он теперь самый большой человек в Калармине. Ты еще не знаешь. Его только что сделали великим визирем после смерти старика Аксарты. Мне все равно, — сказала Аравис, — меня тошнит от его вида. Но, милочка, ты только подумай. 3 дворца, и самый красивый из них внизу у озера Илькин. У тебя будут платья из жемчуга, это я тебе точно говорю. Ты будешь принимать ванны из молока с лиц, и мы будем видеться чуть ли не каждый день. Пусть он лучше следит за своими жемчугами и дворцами, а меня оставит в покое», — сердито ответила Аравис. «Ты странная девочка, Аравис, и всегда была такой», — сказала Лосаралин. «Что же еще можно желать?» Но Аравис удалось все-таки убедить в конце концов подружку, что ее замыслы вполне серьезны, и даже заставить ее перейти к обсуждению планов о том, что делать дальше.